«Начинается», — повторила Паула. «Ничто не кончается так просто. Я обожаю запах дезодорантов, лаванды, ядовитых средств против мух, моли. Девочкой я любила залезать в шкаф тети Кармелы. Там было так темно и таинственно, и пахло почти как здесь». «Сюда, пожалуйста», — сказал матрос. Он открыл каюту, зажег свет и только тогда отдал им ключи. Матрос ушел прежде, чем они успели дать ему чаевые или даже просто поблагодарить. «Какая красота! Какая красота!» — воскликнула Паула. «И как уютно!» «Вот теперь действительно кажется невероятным, что совсем рядом портовые пакгаузы», — сказал Рауль, пересчитывая чемоданы, сложенные на ковре. «Все было на месте». И они решили развесить одежду, разложить вещи. Некоторые из них могли показаться не совсем обычными. Паула завладела местом в глубине каюты, под иллюминатором. С удовольствием вытянувшись, она смотрела на Рауля, который, закурив трубку, продолжал раскладывать зубные щетки, пасту, книги, коробки с табаком. Любопытно будет увидеть Рауля рядом, на соседней постели. Впервые они будут спать в одной комнате после стольких свиданий и встреч в залах, салонах, кафе, поездах, автомобилях, на улицах, пляжах, в лесу. Впервые она увидит его в пижаме. Аккуратно сложенная, она уже лежала на диванчике. Паула попросила у него сигарету, и он, дав ей закурить, сел рядом и посмотрел на нее весело и насмешливо. «Неплохо, правда?» — сказал Рауль. «Совсем неплохо, милый», — сказала Паула. «Ты очень красивая в этой позе». «Она тебя возбуждает», — сказала Паула. И оба расхохотались. «А не отправиться ли нам на разведку?» — предложил Рауль. «Я предпочитаю остаться здесь. С мостика видны огни Буэнос-Айреса, как в фильмах с Гарделем». Примечание. Карлос Гардель... Король танго, знаменитый аргентинский певец, киноактер. «А чем тебе не нравятся огни Буэнос-Айреса?» — спросил Рауль. «Я поднимусь». «Хорошо. А я приберу в этом роскошном бордельчике, потому что твое представление о порядке...» «Какая красивая каюта! Никогда не подумала бы, что нам могут дать такую красоту». «Да, к счастью, она ничуть не похожа на каюты первого класса на итальянских пароходах. Преимущество этого грузовоза в строгом стиле. Дуб и ясень отражают протестантские вкусы. Но это еще не доказывает, что судно протестантское. Хотя, может, ты и прав. Мне нравится, как пахнет твоя трубка». «О, опасайся», — сказал Рауль. «Чего опасаться? Как знать? Может, запах от трубки. Молодой человек изволит изъясняться загадками, не так ли?» «Молодой человек будет приводить в порядок свои вещи», — сказал Рауль. «А то оставь тебя одну. Наверняка потом среди моих платков окажется твой бюстгальтер». Он подошел к столу, поправил стопку книг и тетрадей. Проверил свет, пощелкав всеми выключателями. Его приятно удивило, что освещение у изголовья кровати можно регулировать. «Молодцы шведы, если это шведы!» Он как раз мечтал почитать во время путешествия, почитать в постели без всяких забот. «В эту минуту, — сказала Паула, — мой деликатный братец Радольфа сожалеет в семейном кругу о моем сумасбродном поведении. Девушка из приличной семьи отправляется путешествовать неизвестно куда и еще отказывается назвать время отправления, чтобы избежать проводов. Интересно, что они подумали бы, если бы узнали, что ты делишь каюту с каким-то архитектором? Бедным ангелочком, который носит голубые пижамы и лелеет неведомую тоску и несбыточные надежды». «Не всегда неведомую, не всегда тоску», — сказал Рауль. «Вообще-то соленый морской воздух приносит мне удачу. Правда, не постоянную, как птица, что кружит над кораблем и сопровождает его. Порой один миг, порой целый день, но потом непременно исчезает. Меня никогда не трогала Паулита, что счастье слишком быстротечно. Переход от счастья к привычке